первая такая штука. Движение, зрение, осязание, обоняние, ощущение. Что еще без того, что я рассказывал, к этому можно отнести? Это все рептилия. Вследствие того вот набора таких вот параметров функционала, да, понятно, что очень часто люди это просто упрощенно называют тело. Или там физика, физический уровень, уровень физики. Причем уровень, вот как есть там тонкое тело, да, это вот толстое тело. Вот. Или как вот, грубое тело, да, физическое тело. Вот оно вот со всеми этими вещами функционирует. Оно наиболее видимое, оно содержит в себе двигательные паттерны. Там, и, в общем-то, по большей части, если речь идет, ну, например, о физической какой-то деятельности, вот как бы, собственно говоря, рептилия там и доминирует. Она в какой-то степени является механизмом автономным, и она действительно, вот я упоминал этот оральный период развития, оральный контур, где-то в течение первого года, ну, вот у ребенка эта штука программируется, то есть она записывает из окружения, что правильно, что неправильно, что приятно, что неприятно, как бы, да, и, видимо, впоследствии на, это, на жизнь человека это кардинальнейшим образом влияет, то есть если в течение первого года у человека, у ребенка не программируется правильные реакции на правильные стимулы, то потом ему очень трудно, у него возникает очень много проблем, ну, телесного характера, связанные вот как раз со всеми этими вещами: движение, зрение, осязание, обоняние, ощущение. Есть такая штука, называется госпитальный синдром младенцев. Он был обнаружен во время войны, когда в Англии было несколько больниц, куда отправляли маленьких грудных детей, которые остались, ну, без родителей, там родители погибли при бомбежках и так далее. Там за ними очень хорошо ухаживали, то есть на уровне нейрошасси им обеспечивали все потребности. Их там кормили, поили, им было тепло, там они лежали в колыбельках и так далее. Но когда они вышли за возраст, ну вот рептильный, да, то есть где-то там года 3-4, выяснилось, что у них массовое умственное отставание было. То есть все дети оказались умственно отсталыми, недоразвитыми. Когда там перепуганные врачи стали пытаться понять, ну, исследовать, почему это происходит, выяснилось, что, собственно говоря, чем их образ жизни отличался от образа жизни нормальных детей. Никто их не брал на руки, не гладил, не разговаривал с ними, то есть не общался телесно, не давал вот этих вот стимулов какого-то, да, они просто лежали там как овощи, ну, вот на уровне овощей и остались. Называется госпитальный синдром. То есть если человек долго в постели лежит, то у него в какой-то степени госпитальный синдром этот может проявляться в виде умственного отставания, в виде того, что следующие уровни не развиваются. Раньше была распространена такая странная фигня — кормление детей по часам. Ну, то есть, типа, там ребенка якобы нужно было кормить с определенной периодичностью. Вот. А на самом-то деле получается что? То есть ребенок, когда хочет есть, он там, ну, внутри у себя, он же не знает, что это он хочет есть. Он просто это ощущает как некий такой обобщенный дискомфорт вообще. Да? То есть во Вселенной как-то все плохо. И он это выражает тем, что он орет. Да? Собственно, он орет в любых случаях, там, независимо от того, в чем конкретно плохо. То, что он хочет есть, это знаю я, потому что я взрослый, и я, в общем, могу там предположить, что если ребенок там полтора часа или два часа не кушал, то, наверное, он орать может по одной причине. Да? Но ребенок-то изнутри этого не знает. И поэтому получается такая штука: если ему становится дискомфортно, он начинает кричать, ему там дают, условно говоря, сиську, да, он поел, то рептилия запоминает, что когда вот так вот дискомфортно, и я получаю еду, становится хорошо. Значит, ну, стимул реакция прямолинейная, как бы, да, и она запоминает. И в следующий раз уже можно заметить, что ребенок, он начинает немножечко по-разному плакать, в зависимости от того, что конкретно он хочет, да, если он там хочет кушать, там, да, он там вот так кричит. А если он хочет как-то там вот так, он вот так кричит. Вот у меня там сын уже 6-й год, у меня жена совершенно однозначно. То есть, если он там ударился и начинает плакать, она поплачивает, сразу определяет, он действительно ударился, ему больно, или он просто так вот плачет. Вот. И если он там, там начинает что-то орать, она такая: да, это ерунда, сейчас придет нормально. И он приходит действительно, там, оказывается, он там, ну, никто не среагировал, он там поплакал 30 секунд. Что-то никто не идет. Пришел. Потому что уже по плачу определяет. А когда по часам кормят, получается такая фигня. То есть ребенок плачет, плачет, плачет, плачет, плачет. Все, у него силы закончились. Он уже такой: тут ему раз сиську дали, да? Что рептилия запоминает? Ну, рептилия запоминает, что когда вот тогда почему-то есть дают. Вообще непонятно зачем. А потом родители начинают удивляться, почему ребенок не ест вообще, да? А что, собственно говоря, у него в рептилии не прописалось, что еда имеет какую-то связь вот с чувством голода. С точки зрения функционирования рептилии, вот эта вот стимул реакции, она не сформировалась. Нормальный стимул реакции – это голодно, ну, голод, еда, комфорт, как бы, да? А ненормальная реакция – это голод, голод, усталость. Потом, типа, зачем-то еда, вообще непонятно зачем там. Ну, ребенок уже как-то приспособился, ну, ладно. Нет голода, еда. Наверное, да. Или, наоборот, есть голод, нет, или нет, голода, нет голода, человек не хочет есть, ему нам жри там, типа, да? Но это уже с детьми повзрослее обычно эта проблема. Там жри, что ты не жрешь. Ну, не жрет, оставь его в покое, не хочет, наверное. Ну, как же он же там это самое. R-комплекс. И понятно, что это, наверное, самый вот глубинный заряд, который нам, как правило, доступен. Он выражается в том, что какие-то у нас неадекватные, непроизвольные движения или что-то у нас там с восприятием, с осязанием, с обонянием, ну, с ощущением. В общем, в целом, наверное, вот словом ощущение как-то называют. Хотя, наверное, две ключевых вещи стоит выделить. Это движение и ощущение. С этими тоже бывают проблемы. Ну, в общем, реже они не такие значимые. Тут как-то оно больше, легче регулируется. Вот, ну и, соответственно, как бы техники, которые с этим как-то работают, должны обращать внимание на вот эти вот два параметра. На ощущение и на движение. Ну, соответственно, там телесно-ориентированная терапия возникает и т.д. и т.п.